Часть третья. Вы меня сами выбрали. Я был болен. Тяжело болен. Голос Мигеру утратил человеческие интонации. Я умирал, господин. Почему ты рассказываешь? Перебил я Безликого. Я ни о чем тебя не спрашивал. Спрашивали. Небо пряталось за тучами, луна скрылась, звезды тоже. Дождь прекратился, но грозил возобновиться с минуты на минуту. Похолодало. Я то и дело зябко передергивал плечами. Плетенные стенки беседки не спасали от сырости и порывов ветра. Следовало идти в дом, поближе к угольным жаровням. Крошечный сад на заднем дворе был скверным пристанищем для избитого человека, но я боялся спугнуть миг откровенности. Мы вернулись, но я готов был поклясться, что бой продолжается. Когда? В тот вечер, когда мы говорили о блокаде чистой земли. Вы спросили, а я не ответил. Я отвечаю сейчас. Я был болен, я умирал. Врачи отвели мне не больше 3 месяцев. «Врешь», — беззвучно произнес я, обращаясь к Мигеру. «Не слышишь? И хорошо, что не слышишь. Был болен, умирал. А, в это я верю. Ты врешь, утверждая, будто отвечаешь на мой недавний вопрос. Не вступись ты за меня сегодня, ты бы и не подумал делиться своей историей. Я видел, как ты бился, Мигеру Дона. Я понял, каким ты был при жизни. Да ты и сам это понял, вспомнил, вернул себе прижизненное имя. Говори-ка, Анай, я слушаю». «Экипаж меча Сантьяго ничего не знал о моей болезни, даже старший помощник. Я скрывал боль, держался прямо, отдавал команды и выслушивал доклады штурмана. Но все чаще я запирался в капитанской каюте. Было трудно терпеть боль, не показывая ее матросам. Трудно? Невозможно. Думаю, они догадывались и молчали». Кажется, он рассмеялся. Если это был смех, под маской он прозвучал как рыдание. «Червь грыз мое нутро. Я хотел жить, я очень хотел жить. Как угодно, где угодно, кем угодно. Я потерял лицо не тогда, когда воплотился в чужом теле. Эль идиота. Я потерял его раньше, когда ночью под покровом тумана спустил шлюпку на воду. Мой разум оставил меня, а с ним исчезло и лицо». Я представил Мигеру Доно на палубе его корабля. Никогда я не видел кораблей варваров, поэтому воображение нарисовало мне одно из тех судов, какие я встречал в порту Окаямы. 3 мачты. Носовая сильно наклонена вперед. Прямые паруса сшиты из нескольких полотнищ. 40 пушек? Хорошо. Борта зияют орудийными отверстиями. На носу меча Сантьяго стоит Мигеру. Как одеваются знатные варвары, я тоже не знал. Поэтому одел его как знатного самурая перед битвой. Шлем с 5 нашейными пластинами. Над шлемом рогатый полумесяц. Лицо прячется за ужасающей маской демона. Доспехи из кожи и железа. Черно-красные шнуры. Края оплечий загнуты вверх. За спиной укреплено знамя на бамбуковом древке. Плащ для защиты от стрел. В руке боевой веер с металлическими спицами. За поясом 2 меча, большой и малый. Такой доспех я видел в доме сенсея Ясухира, когда сенсей гонял меня за полотенцем, желая обтереть лицо. Вооружение принадлежало одному из предков учителя, сражавшемуся в эпоху воюющих провинций. Мечи тоже были его. Перед доспехом всегда курились благовония и стояла мисочка с поминальным рисом. Безликие парии, отщепенцы, отверженные, бывшие люди, глупцы, посягнувшие на справедливость кармы, а я трижды глупец. Плюньте в мою сторону. В моем распоясавшемся воображении Доспех воина из доблестного клана Ясухира пришелся в пору безликому Мигеру, варвару с вражеского корабля. В тумане я проскочил мимо побережья Рюкю. Чуть не сел на риф и еле спасся. Когда пристал к Госю, у меня горлом шла кровь. Я понимал, что первый встречный донесет обо мне властям. Не знал вашего языка, имел чуждую внешность. В пути я изобрел сотню способов, как заставить кого-нибудь убить меня. Все способы, если мыслить здраво, рассыпались в прах. Чушь, бред умалишенного. Но я уже не мог мыслить здраво. На что я рассчитывал? На случай. На Бога. Вместо небес откликнулся ад. Сатана плясал от радости, в этом я был уверен. Ламиерда дель Торро. Мне повезло. Удача сама шла в руки. Берег, представил я. Скалы. В скалах при необходимости можно спрятаться. Галька у воды, сосна на утесе, крики чаек, шлюпка, вытащенная из воды. Узкая тропинка ведет наверх к ближайшему рыбацкому поселению. Кого ты заставил убить себя, Мигеру Доно? Как ты это сделал? Он был дурачок слабоумный. Совсем не боялся меня. Трогал одежду, шпагу, сапоги. Нацепил мою шляпу. Съел мой запас галет. Все время смеялся. Кланялся, благодарил. Что-то бормотал, но я не понимал его. Я понимал лишь одно. Вот он, подарок фортуны. Крепкий, здоровый парень. И тогда я достал пистолет. Пистолет? Рыбья маска тускло блестела в сумерках. Разевала губастый рот. Казалось, я внимаю карпу, рассказывающему о трудностях пути против течения. Случается, что ты поднимаешься вверх по водопаду до самых драконьих ворот, но драконом не становишься. Становишься пиявкой, медузой, слизняком. Да, показал ему. Он пришел в восторг. Играл пистолетом, размахивал, щелкал курком. Он впервые видел такую забавную штуковину. Я предложил ему игру. «Открой рот», — показал я. Он никак не мог сообразить, чего я от него хочу, но я был упорен. Когда он открыл рот, я сунул туда ствол пистолета и спустил курок. «Ложь! Это он убил тебя, а не ты его!» Пистолет не был заряжен. Три раза я повторял игру. Так она ему понравилась. Потом предложил спустить курок ему и сунул ствол себе в рот. Только на этот раз я зарядил пистолет самым тщательным образом. Прогремел выстрел, но я его не услышал. Я стоял и смотрел на тело у своих ног. Тело с размозженным затылком. Труп Мигеля Хосе Луиса де ла Росса, испанского дворянина. Дурачок еще был здесь, он только начал уходить. И знаете что? Что было самым страшным? Что? Он радовался. Продолжал радоваться новой игре. Умирал вместо меня, отдавал мне свое тело и был счастлив. По вашим представлениям, он уходил в ад. Прошу меня простить, господин, но я сомневаюсь. Ад — место для таких, как я. Таким, как он, место в раю. Я замерз. Пальцы свело, скрючило. И дело было не только в погоде. Там, на берегу... Мигеру отвернулся. Я еще не знал, что уже начал терять лицо. Соднило, чесалась кожа, вот и все. На третий день я потерял лицо окончательно. Оставаться в скалах я не мог. Уплыть тоже. Куда? Когда я поднялся в рыбацкий поселок, надеясь сойти за дурачка, меня забросали камнями, а потом натравили собак. «Зачем тебя отдали мне?» После долгого молчания спросил я. «Вы меня сами выбрали». «Это не ответ». Дознавателю полагается слуга Коанай. Мы приходим в службу Карпа и Дракона и предлагаем свои услуги. Не все, только те, кто хочет служить, у кого есть для этого веская причина. Нас отбирают. Одних берут, других гонят прочь. При отборе вы рассказываете свои истории? Да. Секи Асаму знает? Да. Так зачем же тебя отдали мне? Хорошо, не тебя, любого другого. Я мог выбрать бывшую проститутку, бывшего гончара, неважно. Зачем мне слуга Каонай? Чтобы записывал показания, колол дрова, вызывал раздражение у окружающих? Я не могу, господин. Чего ты не можешь? Не могу сказать вам это. Не знаешь? Знаю. Нам запрещено говорить на эту тему. Я получу право развязать язык только после того... Ну же! Старший дознаватель скажет вам первым. Потом и мне незачем будет молчать. На пороге дома я обернулся. Он стоял у беседки, провожая меня взглядом. Блестела рыбья маска. Мне померещилось, что это не карп. Демон с забрала шлема, 5 нашейных пластин, доспех из кожи и железа, знамя на бамбуковом древке, боевой веер с металлическими спицами. Уверен, при жизни Мегеру Дону одевался иначе. Но я увидел так.